3.3. Алкоголик. Тема заезженная. Можете этот подраздел и не слушать. Но, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы вы прослушали его. Здесь же я расскажу о наркомании. Дело в том, что у нас все время ведется борьба с этим злом. Но как ведется? Все время пугают. Но ведь природа человека такова, что чем больше ему запрещают, тем больше именно это ему хочется делать. Об этом уже говорилось выше. Я хотел бы вопрос поставить иначе. Мы сможем понять проблему только в том случае, если будем представлять, какую пользу приносят алкоголь и наркотики. В психологическом плане человек стремится к счастью. В эмоциональном плане состояние счастья сопровождается положительными эмоциями. У нас всего две положительные эмоции – интереса и радости. Эмоция интереса сопровождает человека в процессе творческого труда. Эмоция радости возникает в двух случаях – в творческом труде и в любви. Вот почему мы всегда друг другу желаем успеха в работе и счастья в личной жизни. В биохимическом плане состояние интереса сопровождается выбросом в кровь эндорфинов, веществ, по своему химическому строению и психологическому и физиологическому действию, напоминающих действие морфия. Вот почему, когда человеку интересно, он не болеет, умеренно ест и не хочет пить. Всем известно, что наркоманы не употребляют спиртных напитков. Когда же возникает эмоция радости, в кровь выбрасывается алкоголь. В этот момент человек немного глупеет, перестает работать. В присутствии алкоголя быстрее всего идут восстановительные процессы. Вот почему опытные руководители и педагоги стараются заинтересовать своих подопечных и дать им чувство радости. Архимед, сидя в ванне, думал. Когда ему в голову пришел конечный результат, закон Архимеда, с криком «Эврика!» он выскочил из ванны и голым побежал по улицам Сиракуз. Как это можно понять с точки зрения современной науки? Вы уже догадались, дорогой мой слушатель. Когда Архимед думал, в крови у него было много эндорфинов, а когда мыслительный процесс успешно закончился, организм в кровь выбросил изрядную долю алкоголя, и он, как в народе говорят, одурел от радости. Если жизнь человека неинтересна и безрадостна, он рано или поздно или заболеет, или начнет принимать алкоголь или наркотики, а заболеет уже потом. Кстати, уровень алкоголизма в 20 веке вырос в 40,6 раза, а уровень заболевания неврозами в 44 раза. Сходство цифр, как вы сами понимаете, не случайное. Нетрудно прийти к выводу, что бороться с алкоголизмом и наркоманией следует не запретами, а обучением жить творческой жизнью. Тогда будут успехи, а это значит, что в организме всегда будет повышен уровень и эндорфинов, и алкоголя. А теперь проследим за действиями алкоголика. Алкоголик обычно имеет несколько доноров. Это преследователь, избавитель, болван, покровитель и поставщик. Преследователь чаще всего жена алкоголика. Обычно она несколько старше мужа, нередко стоит ниже его на социальной лестнице. Но самое главное – это женщина с сильной родительской позицией. В общем, женщина-мать. Фактически, она не столько выходит замуж, сколько берет себе сына на воспитание. Вот почему, несмотря на все зло, которое приносит такой женщине алкоголик, она его не бросает. Ведь, как правило, мать не бросает своего дефективного ребенка. Избавитель, чаще всего врач, лечащий больного от этого порока. В типичном случае преследователь приводит алкоголика к избавителю. Последний проводит обрыв запоя, укрепляет здоровье. Несколько месяцев алкоголик не пьет. Все радуются, а потом его снова находят в канаве. Какое-то время он пьет, затем опять просит прощения, опять лечится, опять какое-то время не пьет и так далее. Потом наступает деградация и алкогольный психоз, или в состоянии алкогольного опьянения алкоголик совершает преступление, попадает в тюрьму, потом выходит из тюрьмы и... Попутно алкоголик выпивает соки и из болвана. Последние бывают двух типов. Первый – это мать алкоголика. Она сочувствует сыну, так как ему досталась неудачная жена, которая плохо к нему относится. Как не пить при такой жене? Иногда она превращается в агитатора. «Выпей, сынок, расслабься». Второй – это люди, которые понимают алкогольные разговоры, могут одолжить алкоголику деньги, хотя знают, что он их никогда не отдаст. Алкоголик считает их хорошими людьми. В периоды сухого закона определенную роль в жизни алкоголика играет поставщик. Это человек, у которого он может раздобыть спиртное обычно за деньги, реже в долг. Но долг он всегда отдает. Трудность оказания помощи таким вампиру и донорам заключается в том, что практически все они имеют ту или иную, иногда неосознаваемую выгоду от того, что алкоголик пьет, хотя при этом и высасывает из них психологические соки. Преследователь заинтересован в том, чтобы алкоголик продолжал пить, ибо если он бросит пить, он бросит заодно и преследователя. Вспомним, что на социальной лестнице нередко алкоголик стоит выше преследователя. В нашей клинике лечился один алкоголик, врач по профессии, да еще и из профессорской семьи. Во время пребывания в стационаре он познакомился и сблизился с медсестрой, одинокой женщиной, которая приняла живое участие в его лечении. Так как к этому времени первая жена его оставила, он женился на этой медсестре. Срывы повторялись 1-2 раза в год. Затем наступила стойкая ремиссия. Он не пил 5 лет. Так ведь он ее бросил. Когда я стал лечить алкоголиков, исходя из новых принципов и, между прочим, вполне успешно, то нередко наблюдал, как жены, естественно, неосознанно, способствовали срыву лечения. Как-то лечился у меня талантливый поэт. 6 лет он уже не работал. Жена мучилась с ним, водила по врачам без особого успеха. Наконец он попал в клинику. Нам неплохо удалось помочь ему. Сразу же после выписки он взялся за работу над своими произведениями. Ему обещали их опубликовать и заплатить неплохой гонорар. Он стал приходить домой радостным. Жена же подозревала его в том, что он выпил, просила дыхнуть и тому подобное. То есть преследовала его. Когда же она убедилась, что он действительно не пьет, то потребовала немедленного устройства на работу. 2 недели после лечения он в состоянии возбуждения, но абсолютно трезвый, пришел ко мне вместе с женой со словами: «Уймите эту мегеру. Если так будет продолжаться, я опять сопьюсь». Результат лечения оказался стойким. Он пить не начал, но ее провокации продолжались, и он вынужден был с ней разойтись. Какую выгоду имеет избавитель? Он получает зарплату. Я, конечно, шучу. Не это главное. Хотя многие целители обогатились, леча алкоголиков. Основная психологическая выгода заключается в том, что, слушая жалобы на неудавшуюся жизнь алкоголика и имея проблемы, нередко еще более сложные, часто кадры наркологов формируются из врачей-неудачников. Избавитель чувствует себя на высоте, он ведь не спился. Кроме того, в процессе беседы с алкоголиком избавитель испытывает определенный кайф. Ведь он в это время в позиции родителя, читает нотации, учит, точнее, поучает. Убеждается, что он выше алкоголика. Почему это происходит? Потому что алкоголик, придя на прием к врачу, находится на позиции дитяти и просит иногда униженно оказать ему помощь. А ведь энергия в детской позиции. Вот и получается, что на первых этапах алкоголик подпитывает избавителя, то есть здесь имеем дело с вампиризмом. Кстати, и с преследователем алкоголик поступает так же. Ведь как объясняется в любви алкоголик? Дорогие слушательницы, которые еще не устроили свою личную жизнь, хочу задать вам вопрос. Какое из трех объяснений в любви вам больше нравится? Первое. «Я люблю тебя. Я без тебя пропаду. Узнав тебя, я понял, что мир прекрасен. Ты озарила мою темную душу. Выходи за меня замуж». Второе. «Я тебя люблю. Я тебе звезды с неба достану. Будешь как сыр в масле кататься. Выходи за меня замуж». При этом он осыпает ее цветами, делает подарки, удовлетворяет все желания. Третье. «Я тебя люблю. В мире все так непросто. Поддерживая друг друга, мы смогли бы вместе пойти по жизни. Выходи за меня замуж». Первое объяснение – объяснение алкоголика. Гарантия 100%. Второе тоже, но вероятность 50-60%. Остальные 40-50 приходятся на тиранов. И лишь последнее предложение заслуживает серьезного рассмотрения. Однако большинству моих пациенток и клиенток, которые вышли замуж за алкоголиков, больше нравятся первые два варианта. Поэтому повторно они тоже, гарантирую, выйдут замуж за алкоголиков, если не изменят свой социоген. Так что проблема не так проста, как кажется. Болван, покровитель, также заинтересован в том, чтобы алкоголик продолжал выпивать. Вспомним, что часто болван первого типа – мать больного. Если алкоголик прекратит пить, будет ли он навещать мать? Конечно, нет. Вот вам информация для размышления. Что происходит в семьях, если отношения между свекровью и невесткой не налажены? Выгода болвана второго типа более завуалирована и более ощутима в материальном плане. Дело в том, что среди алкоголиков много способных и умелых людей, часто занимающих заметное общественное положение или мастеровых. И вот когда болвану нужны услуги алкоголика, можете не сомневаться, что он получит их в первую очередь, бесплатно или по минимальному тарифу. Так что кроме психологической выгоды, которая заключается в том, что болваны среди алкоголиков слывут хорошими людьми, они имеют неплохую материальную компенсацию с прибылью, которая иногда достигает 1000%. Хочу подчеркнуть, что болван, одалживающий алкоголику деньги без надежды на возвращение, не осознает, что от своего общения с алкоголиком он получает выгоду так же, как и мать алкоголика не осознает, что она способствует гибели сына. И преследователь, и избавитель, и болван не ведают, что творят, не понимают, что алкоголик становится для них ценной фигурой как объект для преследования, избавительства или покровительства. На первых порах все три роли играет жена, читая нотацию ему утром, преследователь, вечером встречая его у проходной, чтобы оградить от выпивки, избавитель, и ночью, укладывая пьяного в постель, болван. Затем постепенно подсоединяются другие лица. И каждый в этой трагедии взаимного вампиризма играет только одну роль. Таким образом, в конечном итоге и преследователь, и избавитель, и болван, покровитель, являются психологами-любителями и жертвами в этой сложной и трагичной игре. Лишь один поставщик является профессионалом, имея от всего этого лишь материальную выгоду и заслуживает морального и общественного осуждения, а может быть и юридического, но здесь я не профессионал. Первые три, как и алкоголик, нуждаются в психологической помощи. Как выявить и нейтрализовать алкоголика? Как выявить? Вопрос не такой простой, как кажется. Недавно на прием ко мне жена привела мужа. Их браку всего полгода. Она далеко не девочка, высококвалифицированный врач-реаниматолог, имеет неплохой жизненный опыт. И тем не менее, она не подозревала, что ее будущий муж – алкоголик. Зная я это, то с ним и не знакомилась бы. Вы уже догадались, что один раз замужем за алкоголиком она была. А теперь надо сохранить его как человека. Он мне дорог. Не хочу, чтобы он пропал. Но когда он выпивает, то становится невыносимым. Может, я и сама виновата. Ругаюсь, становлюсь невыдержанной. Когда он трезвый, то все время в напряжении и пьет из страха, что я его брошу. А ведь когда мы встречались, он вообще капли в рот не брал. Вот вам и один из признаков. Не абсолютный, но принимать его во внимание следует. Конечно, есть люди, которые вообще не пьют. И это норма. Они или не посещают компании, где пьют, или же сразу сообщают, придя в такую компанию, что не пьют. Если их принуждают все-таки выпить, они спокойно поднимаются и уходят. Алкоголик, прошедший лечение у нарколога, знает, что ему пить нельзя. Но когда ему приходится воздерживаться от выпивки, испытывает большое напряжение, потому что считает себя неполноценным человеком из-за того, что не может пить, как все. Известно правило: алкоголик однажды, алкоголик всегда. И он, хоть и с трудом, удерживается от выпивки во всех случаях жизни. Есть алкоголики, которые продолжают выпивать, но у них сохранен ситуационный контроль. И если он оказывается в компании, для него значимой, где прием спиртного осуждается, он пить не будет. Я знал одного руководителя, который попал в коллектив, где пьянки осуждались. На первых порах он никогда не пил. Ходили слухи, что он выпивает в других местах. Через несколько лет произошла смена кадров. Отгадайте, какие люди были приняты на работу. Правильно, выпивохи. И он стал выпивать на рабочем месте. Удерживаются от выпивки и аспиранты, если знают, что их руководитель не пьет. Не пьют и тогда, когда знают, что любимая женщина, которой он еще не добился, осуждает употребление алкоголя. Алкоголика, не употребляющего спиртное, можно отличить по психологическим признакам. К ним относятся чрезмерная угодливость, готовность выполнить любой каприз, преданность, не знающая границ, форма объяснения в любви, о которых мы говорили. Поскольку алкоголики ведут себя как дети, к ним невольно привязываются. А потом, когда они начинают шкодить, уже не могут их бросить. Кроме того, когда они трезвы, кажется, что лучше человека нет. Но, дорогие мои слушатели, убейте надежду, что вы сможете исправить алкоголика. Избавьтесь от своих собственных идей величия. Есть ли признаки, по которым можно отличить алкоголика от лиц, которые выпивают, но алкоголиками не являются? Да, есть. Если человек выпивает один раз в неделю и чаще, следует заподозрить его в алкоголизме, то есть в том, что он не может обойтись без приема спиртного. Это связано с обменными процессами в организме, со скоростью выведения из него алкоголя. Подозрительно, если за один алкогольный эксцесс человек выпивает больше полулитра водки и не пьянеет. Пьющий редко просто не в состоянии столько выпить и остаться трезвым. Способность напиться до наркотических стадий, то есть до бесчувственности, до положения рис, тоже один из признаков алкоголизма. Пьющий редко не в состоянии так напиться, даже если употребит очень много спиртного. Сработает защита, рвотный рефлекс, который у алкоголика утрачен. В компании алкоголик пытается опередить круг, то есть все чаще объявлять тосты. А когда компания разобьется на отдельные группы, он будет переходить от группы к группе и предлагать локальные тосты, что довольно быстро приведет его к тому, что он дойдет до наркотической стадии опьянения. Потом, в лучшем случае, всю вечеринку проспит где-нибудь в уголочке, в худшем начнет буянить. На следующий день с трудом будет вспоминать, как вел себя на вечере. Песня Владимира Высоцкого «Ой, где был я вчера? Не пойму, хоть убей, помню только, что стены с обоями» об опьянении алкоголика. Нейтрализовать алкоголика-начальника никто никогда не пытался, да, наверное, и не будет пытаться. Скорее, этой слабостью будут пользоваться, ибо организовать хорошую выпивку – самый легкий способ заслужить его расположение. В этой ситуации он скорее является донором. На каком-то этапе, когда начнется интеллектуальное снижение, его просто снимут с работы, и вампирствовать он будет в своей семье. Поэтому здесь мы будем говорить о нейтрализации алкоголика-подчиненного и алкоголика в семье. Известные методы борьбы, сухой закон и всевозможные запреты эффекта не дают. В этом мы уже убедились. Антиалкогольные клубы, где алкоголики сами становятся преследователями, также длительного эффекта не дают. Когда становится некого преследовать, они начинают пить сами. С моей точки зрения, правильнее всего, особенно на ранних этапах, когда нет деградации личности и похмельного синдрома, решить вопрос кардинально. Научить алкоголика получать интерес в работе и радость в любви. Тогда в организме будет достаточно своего алкоголя, и потребность в выпивке отпадет сама собой. Когда я консультировал футбольную команду, выступавшую в высшей лиге, тренер попросил меня заняться основным вратарем. Предстояли международные матчи. Равноценной замены не было, а он, несмотря на столь ответственный период и все беседы, то и дело прикладывался к рюмке. Когда я вник в ситуацию, оказалось, что он терялся и обижался, когда над ним подшучивали ребята по команде в случае неудач. Возникла какая-то робость во время игры на выходах. Кроме того, не ладились отношения с женой. Настроение было тревожно-тоскливым. По ночам в тяжелых раздумьях он не мог заснуть. Когда выпивал, на душе становилось спокойнее, улучшался сон. Я ему не читал нотаций, а просто обучил технике амортизации из системы психологического айкидо. Он весьма остроумно стал парировать шутки товарищей по команде, наладил отношения с женой. Улучшились настроение и сон. Потребность в выпивке отпала сама собой, ведь организм сам стал вырабатывать и не только алкоголь, но и морфиноподобные вещества. В клинике мы разработали обширную программу по психологической подготовке, которую успешно осуществляем. Часто наши слушатели, клиенты и пациенты отказываются от приема спиртных напитков без какой-либо агитации. Почему это происходит? Занятия построены так, что вызывают большой интерес. Человек начинает творчески мыслить, что приводит к выбросу в кровь морфиноподобных веществ. А психологическое состояние при этом намного лучше, чем при приеме спиртного. Многие мои слушатели говорили, что то очарование и просветление, которые возникают после занятий, разрушается после рюмки водки. Выпивка становится бессмысленной. Поэтому организация таких занятий на предприятиях имела бы большой психологический смысл. Кроме того, это дало бы значительный экономический эффект. Особо хочу подчеркнуть, что желательно антиалкогольную работу проводить и с членами семьи пьющего. Если жена не подключается к этой работе, своим поведением она может провоцировать мужа. Ему нельзя, так пусть и не пьет, а нам-то можно. Как правило, это приводит к тяжелому срыву. Выше приводился пример, как жена продолжала придираться к мужу, недавно бросившему пить. Если в психологической работе участвует только жена, то она, как правило, бросает мужа. Я таких женщин не обвиняю. Есть более благородные цели в жизни, чем посвятить себя деградирующему человеку и быть свидетелем его и своей собственной деградации. Причем жене тяжелее. Алкоголик на конечных этапах не осознает своей деградации. Жена же его переживает все сильнее и сильнее. Необходимы ли какие-либо репрессивные меры? Конечно, желательно бы их избежать или хотя бы свести к минимуму. Мы предлагаем руководителям ряд психологических приемов, которые могут облегчить им жизнь. Во-первых, необходимо полностью исключить общение по линии РД, то есть не давать психологической подпитки. Что это значит? Не следует проводить воспитательных бесед о вреде алкоголя, стыдить, призывать к совести, а потом прощать. В главе «Психологическое айкидо» я описал технику такой работы. С 1979 года я и мои коллеги ведем преподавание на факультете усовершенствования врачей. Мы используем ее уже более 10 лет, и она дает неизменный эффект. К сожалению, и среди врачей алкоголики встречаются, как и среди других групп населения. Один случай окончательно убедил нас в своей правоте. Молодой врач, лет 28, прибыл на цикл. На занятие он не явился, 3 дня пьянствовал в общежитии, попался на глаза коменданту. Мы его отчислили. Он умолял нас, говорил, что с большим трудом достал к нам путевку, призывал к милосердию, обвинял в жестокости, утверждая, что мы испортим этим его дальнейшую жизнь. В ответ на его обвинение мы задали вопрос: «А отчислили бы мы вас, если бы вы явились на занятия и занимались как следует?» Так он и уехал. Вернулся он к нам через 2 года, занимался усердно. Перед отъездом сам напросился на беседу, поблагодарил за отчисление. Первый раз в жизни мне пьянка не сошла с рук. Раньше мне, конечно, тоже попадало, но после многих циклов прощений и срывов я уходил от людей, как правило, сам. А тут так быстро и энергично. Я задумался и впервые понял, что надо нести ответственность за свои поступки. Как вы уже сами поняли, и в семейных отношениях необходимо быть непреклонным. Лучше, конечно, за алкоголика замуж не выходить. О том, как его распознать, я уже говорил. Но если это уже случилось, следует применить сепарацию. Сепарация – психологический прием разрыва супружеских отношений без развода. Это может отрезвить. Продолжительность сепарации определять следует индивидуально. Но если после 2-го алкогольного эксцесса вы не решились на развод, следующая сепарация должна быть вдвое дольше. Особенно это следует знать молодым людям, которые собираются иметь детей. Дело в том, что генетическое здоровье зависит от мужчин. Все яйцеклетки закладываются у девочки еще во внутриутробном периоде, и любая вредность, любая болезнь может вызвать изменения в ее наследственном аппарате. Скорость же вызревания сперматозоида около 2 месяцев. Поэтому если с мужчиной в течение 2 месяцев в плане здоровья ничего серьезного не происходило, то его сперматозоид с большой долей вероятности будет полноценным. В результате ребенок, даже если в наследственном аппарате яйцеклетки женщины не все благополучно, будет здоровым. Не очень серьезные разговоры некоторых женщин о том, что они живут с алкоголиками, потому что детям нужен отец. Детям действительно нужен отец. Но отец, какой же от алкоголика толк, как от отца? Чему он может научить? На самом деле женщины боятся одиночества или боятся лишиться тех выгод, которые имеют, находясь в браке с алкоголиком. Но ведь когда ты живешь с алкоголиком и являешься жертвой его вампиризма, то теряешь шансы устроить свою судьбу. Жизнь проходит мимо вместе со своими возможностями. Как воспитать алкоголика? Делается это очень просто. Во-первых, желательно, чтобы родители сами изрядно выпивали, при этом сажали ребенка за стол и в его стакан наливали сок. Он участвует во всех алкогольных разговорах, осваивает ритуал застолья, просит, чтобы ему тоже налили вина. Но родители не делают это, а произносят одну фразу: «Тебе еще рано пить». И именно эта фраза оказывает решающее влияние на процесс формирования у личности психологии алкоголика. Напрасно многие родители говорят, что дети непослушны. Дети очень послушны, но родители не всегда понимают, какую инструкцию они дают своему ребенку. Прислушайтесь к фразе «Тебе еще рано пить». Истинное ее содержание следующее: «Придет время, и ты должен будешь выпить». И ребенок экспериментирует. Попробовал выпить в 10 лет. Его побили. Значит, еще рано. В 12 лет опять побили. Но потом, наконец, приходит время. Следует также подчеркнуть, что будущие алкоголики в детском и подростковом возрасте играют в игру, которую можно назвать «разгильдяй». Тот же смысл и те же действующие лица, что и в игре алкоголика, описанной выше. Преследователь – учителя, избавитель – родители, болван – покровитель, дедушки и бабушки. Поставщик – дети, которые организуют шалости. Главное, что ребенок привыкает жить в свое удовольствие, не прилагая к этому творческих усилий. Как только он становится постарше, то быстро находит легкий способ получать наслаждение – выпивать.